День 11. К окраинам Нижнего Новгорода удалось выйти за 5 часов. Хронометр скафандра показывал половину 8 утра. Вечные сумерки за бортом немного просветлели, и видимость увеличилась до 10-15 метров. Но даже при такой невеликой дальности поглотившее город пылевое облако угадывалось сразу. Там впереди дневной полусумрак превращался в темно-серую, почти черную мглу, словно вездеход приближался к границе дня и ночи. Порфирьев сообщил, что они начинают объезжать город заранее, и отключился. Антон попытался размять затекшее от длительного сидения в одной позе тело и заерзал на ящике со спецпалаткой, бросая взгляды в бронированные окна бортов и задних дверей. До самого города они еще не доехали. Это, по-видимому, пригороды, потому что уровень засыпанных грязным снегом россыпи обломков повышался незначительно. В этих местах до обмена ударами было немного домов, либо все они не являлись многоэтажными. Понять больше было невозможно. Все размозжено до состояния мусора. Самый крупный обломок не превышает 5 метров в длину. В вертикальном положении вообще ничего не осталось, не считая торчащих кусков арматуры и смятых оплавленных металлических балок. Если окружающий жуткий пейзаж и отличается от московского, то только высотой этой бесконечной свалки. Там, в Москве, она была гораздо выше. Порядка часа вездеход полз в объезд Нижнего Новгорода. Потом начались проблемы. Машина вышла к Волге, но вместо реки обнаружилось сплошное нагромождение ледяных торосов. Генерал заявил, что под множеством термоядерных взрывов река испарилась. Вода начала возвращаться не сразу, и из-за падения температуры замерзала слоями. Слои льда расширялись, давя друг на друга, ломались и выпирали на поверхность, образуя ледяные противотанковые ежи. На воздушной подушке по ним не пройти, надо искать обход. Петрович повел машину вдоль берега, петляя между россыпей обугленных обломков древесных стволов, запорошенных бурой снежной грязью, и еще 40 минут ушло на поиски переправы. Люди бросали хмурые взгляды на хронометры скафандров, отсчитывая оставшееся до интоксикации время, и не спускали глаз с окон, пытаясь разглядеть подходящее место. «Роботы!» — внезапно выкрикнул кто-то из активистов, указывая в окно. «Слева от нас!» Все резко обернулись к его окну, и Антон с ужасом увидел пылающие кроваво-красным светом глаза, плохо заметные в глубине пылевой толщи. «Вправо!» Генерал бросился к перегородке, отделяющей кузов от кабины. «Гоните вправо! Быстро! Слева по борту роботы противника!» Вездеход заложил крутой вираж, уходя вправо, и двигатель натужно взвыл, выжимая из себя больше, чем был способен. Машина прошла десяток метров и подпрыгнула, ударяясь о невидимое препятствие. Раздался хруст ломающегося дерева, и вездеход устремился дальше. От удара Антона едва не сбросило с ящика. Он развернулся лицом к правому борту, принимая устойчивое положение, и тут же заметил кроваво-красное свечение вдали за бортом. «Роботы справа! Я вижу одного! Он приближается!» «Давай влево! Он нас сейчас засечет!» «Нельзя влево! Наткнемся на первого! Он еще здесь! Сближается!» «Петрович, держи между ними! Если повезет, проскочим!» «Там же берег! Упадем с обрыва!» «Они сейчас выйдут прямо на нас!» Голос мечущегося между окнами генерала сорвался на крик. «Держитесь! Обрыв!» Вездеход вылетел с обрыва и рухнул вниз. От страха у Антона внутри все оборвалось. Внутренности словно окатило ледяной водой. Он ударился гермошлемом о низкий потолок, но падение тут же закончилось. Вездеход упал в снег, проседая на полметра. Под днищем что-то отчаянно заскрежетало. Машина затряслась, словно готовясь развалиться на части через секунду, и в то же мгновение ринулась дальше, переходя на ровный ход. «Вырвались! Прошли точно между ними. Кажется, тут берег невысокий, можно пересечь русло. Между торосов есть почти ровная полоса, но все снегом завалено, сливается. В этой чертовой пылище ни черта не видно. Не было счастья, да несчастье помогло. С берега бы не заметили. Петрович зашелся в надсадном кашле, и вездеход начал рыскать на курсе. «Осторожно! Брежемся! Отпусти штурвал, я держу!» Машина пошла ровнее, и голос Порфирьева зазвучал вновь. «Где они? Вы их видите?» «За нами никого!» Лейтенант приник к окну задней двери. «Они не спускались с обрыва!» «Значит, не успели нас засечь!» Генерал с облегчением выдохнул, и Антон невольно сделал то же самое. «Если не увидят наш след, то пройдут мимо и уйдут в противоположную сторону». «Давай, Руль, я в порядке. Откуда они здесь? Их что, по всей стране высадили? Или они за нами от самой Москвы идут? Они дошли сюда вперед нас». «Тогда они накрыли бы нас на складах Росрезерва. Мы там сутки просидели без всякой маскировки, с незапертыми воротами. Заходи, кто хочешь. Думаю, это другие. Скорее всего, их высаживали для зачистки звездного городка. Они там никого не нашли, зато обнаружили склады Росрезерва раньше нас. Увидели следы тех, кто там побывал, и пошли за ними. Дошли до Нижнего, потеряли след. Теперь ходят кругами, не могут найти». «Мы их за собой к подземстрою не приведем». «И что теперь, подыхать что ли? Главное успеть под землю спуститься, туда они не пролезут. Такого оборудования у них нет, так что не достанут. Будут слоняться вокруг входа, пока батареи не сядут. Там же и попадают. Потом поднимемся и заберем себе для изучения. Если перепрограммируем, то еще пригодятся». «Снег пошел». Антон указал в окно, в которое порывы ветра швыряли кипящие облака грязных снежинок. «Теперь нас точно не найдут. Мы уже пересекли реку?» «Еще нет. Видимость ноль. Придется сбросить скорость». 40 минут до интоксикации. Вытаскивайте нас отсюда, ищите место под базу». Минут 10 вездеход полз через бурлящее месиво грязной пурги. Потом ветер резко стих, и Петрович увеличил скорость до максимально возможной. Двигатель надрывно ревел, машина тряслась, пропеллеры воздушной подушки завывали угрожающими нотами. Но остановиться было негде. Кругом простирались обломки обугленных пней и завалы разорванных в куски деревьев, между которыми в опасной близости лавировал вездеход. Когда до интоксикации осталось 20 минут, генерал приказал останавливаться прямо здесь, но старый техник повел машину дальше. «Неизвестно, что под снегом под нами. Можем остановиться так, что уже не поднимемся. Если обломки деревьев воткнутся между нагнетающих воздушную подушку лопастей, как палка в велосипедные спицы, то все. Руками мы машину с них не снимем. Дальше придется пешком идти». Из кладбища древесных обломков, некогда бывшего лесом, вездеход вырвался через 7,5 минут. Похоже, они вышли на территорию какого-то загородного поселка, или это были дачи, теперь уже безразлично. Антон узнал ставшую привычную россыпь обломков, занесенных полуметровым слоем грязного снега. Ни одного остова от зданий не осталось, но невысокие куски разбитых кирпичных стен и смятые в оплавленные комки фрагменты кровельного материала кое-где торчали из-под снежной грязи. Похоже, этим местам досталось гораздо меньше взрывов, чем крупным городам, но этого оказалось достаточно, чтобы стереть с лица земли небольшие поселения. «Петрович, давай туда, левее. Вон ровное место для базы хватит. Дальше опять лес. Времени 12 минут осталось. Успеем развернуться. Минута в минуту ни у кого интоксикация не начинается. Я засекал. Останавливайся». Вездеход заложил небольшой вираж и начал замедляться, но люди уже выскакивали из кузова. Палатку развернули с опережением всех сроков и нормативов, опоздав всего на 3 минуты. Порфирьев оказался прав. Войти внутрь успели все, лишь сам здоровяк задержался у порога с подозрением, вглядываясь в сумрачную пулевую взвесь. «В чем дело?» Лейтенант заметил заминку и вернулся к нему. «Вход запечатывать надо. Генерала уже скрутило». Порфирьев бросил взгляд на корчащегося в приступе рвоты генерала и вновь перевел его куда-то вглубь пылевой завесы. «Запечатывай», — сказал здоровяк, переводя карабин из положения за спину в положение на грудь. «У меня еще 20 минут. Схожу, осмотрюсь. Я войду сам, не впервой». Расплывчатый силуэт Порфирьева растворился в пыльном полусумраке, и лейтенант закрыл входной полог, тщательно уплотняя липучки системы герметизации. Антон пытался следить за отсутствием Порфирьева по часам, но у Давида сразу же началась интоксикация, потом приступ сразил Дилару, и ему стало не до того. Какое-то время Овечкин пытался облегчить страдания своим близким, затем интоксикация началась у него самого, и все утонуло в рвотных спазмах и жестокой боли. Очнулся он через несколько часов. Все вокруг либо спали, либо еще бились в лихорадке посреди рвотных луж, которыми была загажена вся палатка. В воздухе стоял противный кислый запах рвотных масс, и Антон понял, что впервые видит базу в такой грязи. Получается, что обычно Порфирьев вычищал все это, как только приходил в себя, ведь у него интоксикация проходила раньше всех. Значит, он так и не вернулся в палатку. В сознании слабо зашевелился страх. Если Порфирьева убили роботы, то они где-то рядом. Но изможденное мучениями тело обессилило настолько, что вялый страх сменился безразличием, и Овечкин закрыл глаза, погружаясь в спасительный сон. «Инга, ты с ума сошла?» Кристина с нескрываемым страхом смотрела на невнушающую доверие конструкцию из багажной сетки, скотча, альпинистского троса и деревяшек от упаковочного ящика. «Мы должны идти в этом 80 километров? Через смертельную радиацию?» «Лыж нет». Ингеборга увлеченно затягивала узлы на самодельной конструкции, заканчивая изготовление снегоступов. «Я так и не смогла найти, из чего их сделать. Самое обидное в том, что в доме они были. В детстве мы с родителями часто ходили по лесу на лыжах. В доме они и остались. Я не догадалась спустить их в бункер, когда собирала вещи. Совсем не подумала об этом. Кругом было лето. Папа же говорил, что при глобальном ядерном конфликте ядерная зима неизбежна. Но я не думала, что такое произойдет. Казалось, что посидим в бункере день-два, потом правительства договорятся между собой, все закончится». Она решительно отмахнулась от ничего не меняющих обсуждений и подытожила. «Нормальные снегоступы получаются. На них пойдем вместо лыж. Скорость будет меньше, зато не придется ноги ломать и по колено в снегу брести. 6 км/ч не разовьем, но 4 точно сможем». «Это ничего не даст. Даже 2 цикла антирада – это 15 часов, то есть 60 километров из 80. Это если идти без передышки, а мы так не сможем». «Значит, дойдем за 3 цикла». Ингеборга с невозмутимым видом продолжила затягивать узел. 3 цикла? Это же гарантированное повреждение внутренних органов. Ты забыла? Мы же изучали антирад. После такого даже биорегенерация не гарантирует 100-процентное выздоровление». «Я помню. Я, если ты помнишь, изучала радиологические поражения факультативно. Поэтому могу сказать, что шансы есть. Многое будет зависеть от квалификации лечащего врача и индивидуальных особенностей организма, но шансов в любом случае даже больше, чем 50 на 50. «Это в нормальных условиях. А нам придется идти через радиацию безумного уровня. Ты пробыла на улице 3 часа и при этом получила недельную дозу облучения, даже под антирадом и специализированном скафандре. Подумай, что будет с нами после 22 часов перехода по такой местности без еды, воды, отдыха и с тройной передозировкой». «Разве у нас есть выбор?» Ингеборга отложила законченный снегоступ и посмотрела на подругу. «Сегодня 11-й день. Через 3 суток у нас закончится энергия. Если начнем экономить прямо сейчас, то это произойдет через 4. И что тогда? Умрем здесь в темноте? Или выйдем на поверхность, помутившись сознанием от радиоактивной пыли, и замерзнем там заживо, как тот мужик из подвала?» «Но мы же не дойдем. Ты сама-то в это веришь? Ты едва не заблудилась, когда надо было пройти 200 метров, а до подземстроя 80 километров. Мы его никогда не найдем». «Я не хочу сидеть сложа руки и ждать смерти». Ингеборга принялась за изготовление 2-го снегоступа. «Если останемся здесь, то через сутки после обесточивания системы регенерации воздуха умрем от дыхания радиоактивной пылью. И все прекрасно это понимают, мы же медики. Так не лучше ли эти же сутки потратить на попытку добраться до подземстроя? Если нас туда пустят и там найдется врач, мы, может быть, даже выживем. Биорегенераторы там есть». «Единственное, в чем я не сомневаюсь, так это в том, что нас пустят». Печально улыбнулась Кристина. 3 молодые красивые девушки с медицинским образованием. Мужчин там наверняка больше, чем женщин. Так что пустят обязательно. И будут лечить изо всех сил. Только нам туда не дойти. Мы заблудимся в этом радиоактивном кошмаре и умрем в мучениях. Вы как хотите, а я здесь не останусь. Кто желает, может умереть здесь с комфортом, а я пойду в подземстрой. Как только в аккумуляторном отсеке останется энергии на 20 минут, так и выйду. Возьму с собой навигатор, проложу маршрут офлайн и пойду. Если повезет, то дойду. Если нет, значит нет. Зато я попыталась. Навигатор наверху работать не будет. Ты же сама рассказывала, что компас не видит, где север. Я все равно пойду. Если ты остаешься, то не мешай готовиться. У меня 4 дня на все про все. Девочки. Сидящая в кресле напротив видеопанели Светлана вышла из отрешенного состояния, и ее взгляд из безучастного стал настороженным. Я что-то слышала. Она бросилась к радиопередатчику. Там были голоса, только что! Находящийся в режиме сканирования передатчик по-прежнему был совмещен с звуковым каналом с видеопанелью, и Светлана вывела громкость на максимум. Маленькое помещение заполнил треск помех, сквозь который неожиданно пробился грубый мужской голос. «Петрович, давай туда, левее!» Неизвестный мужчина почти рычал, из-за чего все мгновенно почувствовали угрозу. «Вон ровное место, для базы хватит. Дальше опять лес. Времени 12 минут осталось. Успеем развернуться. Минута в минуту ни у кого интоксикация не начинается. Я засекал. Останавливайся. Можно выходить». Тот, кто ответил рычащему, надрывно закашлялся и вышел из эфира. В эфире сразу же зазвучало множество голосов, в основном мужские, среди которых иногда слышались женские реплики. Судя по отрывистым фразам, люди разворачивали какое-то мобильное убежище рядом с вездеходом, на котором они приехали. «Это спасатели?» Светлана бросилась к люку в тамбур аварийного выхода. «Я посмотрю в перископ!» Она вцепилась в перископные рукоятки, забывая закрыть за собой люк, и принялась вертеться вокруг оси, пытаясь увидеть прибывших. Совмещенная с оптикой камера выводила на видеопанель грязную целину из серо-черного снега, раскинувшуюся вокруг и теряющуюся в забитом пылью воздухе. Серо-бурые снежинки густым потоком вяло опускались из грязно-серой мути, заполонившей небо. Ветер стих недавно, но для 9:30 утра начала сентября было слишком сумрачно. Никаких новых объектов вокруг не прибавилось, лишь уровень снежного покрова увеличился, если судить по торчащим из-под снежной грязи обугленным обломкам лесных пней. «Ничего не вижу! Где они? Долбанный снег, как назло! Надо выйти в эфир и позвать их!» «А вдруг это не спасатели? Ты слышала самый первый голос? Так должен говорить серийный убийца. Если они спасатели, то почему не вызывают нас на аварийной частоте? Инга же оставила им послание». «Может, они его не нашли? Там видимость плохая, а во время снегопада рацию слышно вдвое дальше, чем видно местность. Слышите? У них заканчивается цикл антирада, они опаздывают». «У них сейчас начнется интоксикация». Кристина настороженно вслушивалась в звучащие в эфире полупанические фразы неизвестных людей. «Они что, собираются переждать ее в какой-то палатке? Они же все умрут». «Может, это специальное убежище? У военных и у спасателей такие есть. Там тот рычащий назвал кого-то лейтенантом. Наверное, это военный или МЧС. Надо выйти и посмотреть». Она решительно направилась к шкафу за скафандром. «А если это какие-нибудь вооруженные отморозки? Дезертиры, например? Они могут тебя схватить. Давайте лучше сначала свяжемся с ними по рации». «Если это отморозки, то тогда они точно нас найдут». Ингеборга принялась надевать скафандр. «Они ездят по поверхности, значит, знают, что рация берет метров на 20 с небольшим. Как только они нас услышат, то поймут, что мы где-то близко. Их много. Если начнут прочесывать местность, то могут отыскать вход. А так, я выйду и посмотрю осторожно, кто это. Надо только дождаться, когда у них интоксикация начнется. В таком состоянии они несколько часов в бреду проваляются. Наверняка можно будет в их палатку заглянуть, никто даже не поймет. Как раз снег идет. Мои следы засыплет, пока их состояние стабилизируется». Через 15 минут стало ясно, что неизвестные успели развернуть свою базу едва ли не секунда в секунду. Какую-то часть людей интоксикация скрутила сразу. Остальные выпадали из эфира один за другим, и вскоре радиопередатчик не слышал ничего, кроме жесточайших помех. Для гарантии было решено выждать еще 15 минут. Но тут начался ветер, порыв ударил прямо в перископ, и его залепило снегом. Вдобавок оказалось, что трубу перископа заклинило, и она не поворачивается. Видимо, ветром притащило ледышку или обломок ветки, который свалился с окружающих перископ сугробов прямо в перископный клапан и там застрял. Такое однажды уже случалось. Но на этот раз, похоже, обломок был большой, или их оказалось несколько, потому что датчик аварийного люка вспыхнул сигналом отказа верхней крышки. «Блин!» Ингиборга, поморщившись, смотрела на индикаторную панель. «Внешнюю крышку заклинило. Похоже, домкрат сломался. Придется вручную открывать. Надо выходить сейчас, вдруг с крышкой придется долго возиться. Надо все успеть, пока у них интоксикация». Она убедилась, что скафандр надет согласно всем правилам, и направилась к аварийному выходу. «Пожалуй, сразу принимать антирад не стоит. Сначала нужно выяснить, что с внешней крышкой. Если она заперта и не открывается, то придется тащить сюда инструмент и возиться с домкратом. А это время. Может, даже много времени». Ингиборга вошла в шлюз, заперла за собой внутренний люк и полезла по лестнице к среднему. Но едва она распахнула его створу, как из открывшегося прохода на нее прыгнуло что-то большое и расплывчатое, срываясь с лестницы. Девушка с криком рухнула вниз. То, что атаковало ее, упало сверху, и от сильного удара из груди вышибло весь воздух. В глазах потемнело, и она несколько секунд пыталась сделать вдох. Ей удалось отдышаться, помутневшее зрение вернуло четкость, и она испуганно замерла. Оказалось, что она сидит на полу, прислоненная спиной к внутреннему люку. Средний люк уже задраен, а в лицевой щиток ее гермошлема упирается пистолетный ствол, за которым виднеется здоровенный мужик в расплывающемся в глазах снаряжении. Плохо видимая через боевой шлем злобная рожа красноречиво говорила сама за себя лучше всяких слов. «Вообще я планировал постучаться». Угрожающе прорычал мужичина, и она узнала его голос. Тот самый, что прозвучал в эфире самым первым. «Но дверь очень удачно открылась сама». «Вы кто?» «Твой рыцарь в сияющих доспехах. Твою душу так, прекрасная незнакомка». «Доспехи у вас не сияют». «А ты поднеси к ним счетчик Гейгера. Сразу пересмотришь свою позицию. Где мы находимся? Сколько людей в бункере? Чем вооружены? Лучше отвечай по-хорошему, от души советую». «Это наше семейное убежище. Его папа построил давно. Нас тут трое, я и две моих подруги. У меня травматический пистолет есть. Только он внутри остался». «А папа твой где?» «Погиб год назад. Вместе с мамой. Он бы меня одну на поверхность не выпустил». «И был бы прав», – заявил мужичина и одним движением поставил ее на ноги. «Вставай. Открывай люк и зови всех, кто есть в бункере. Лицевой щиток не поднимай. Шевелись». Он подтолкнул ее к запорному механизму и отошел на несколько шагов назад, меняя пистолет на автомат. Мужичина взял автомат на изготовку, словно собирался расстрелять всех, кого увидит за люком, и Ингиборга остановилась. «Вы нас убьете?» «А как же? Но сначала попью водички. Открывай уже, у меня мало времени. Я ведь могу и сам открыть». Пришлось подчиниться. Он действительно мог бы открыть внутренний люк сам, потому что изнутри его никто не запирал. Ингиборга отворила тяжелую створу и едва не столкнулась с подругами. Те не сразу заметили расплывчатый силуэт мужчины и сами распахнули люк еще шире. «Меня взяли в заложники!» «Всем отойди назад!» Злобно рычащий мужичина красноречиво клацнул предохранителем. «Стоять посреди помещения, чтобы я видел. Близко не подходить!» Светлана с Кристиной оторопели, бледнее от страха, и в ужасе попятились, не сводя с него глаз. «Рыжая!» – прорычал мужичина, прицеливаясь в Кристину. «Зови остальных! Бегом марш!» «Тут?» Кристина сжалась в комок, невольно закрываясь руками, и слова застряли у нее в горле. «Тут больше никого нет». «Вашу же мать!» Мужичина покачал головой, опуская оружие. «Три молодые бабы в крохотном самодельном бункере? Вы серьезно?» «Так получилось». Ингиборга пожала плечами. «Что теперь с нами будет?» «Запритесь понадежнее, не подавайте признаков жизни». Рычащий мужичина повесил оружие на грудь. «Будет лучше, если пока о вас никто не узнает. Люди изо всех сил стремятся выжить, как бы чего ни вышло. Я как очухаюсь, выйду на связь. Аварийные частоты принимаете?» «Да. У нас старый передатчик МЧС». «Отлично. Все, бегом. Закроешь за мной. Я ваш верхний люк вскрыл, потом починю. Так что запирай наглухо все, что есть. И перископ опусти, демаскируй. Быстрее, шевелись! Он развернулся и побежал к лестнице. Ничего не понимающая Ингеборга устремилась за ним, как вдруг мужичина споткнулся, его неуклюже повело в сторону, и он упал на колени, судорожным движением распахивая шлем. Его скрутило приступом желчной рвоты. Он попытался устоять на четвереньках, но не смог и тяжело рухнул на бок, переворачиваясь на спину. «Не успел», – прохрипел мужичина, конвульсивными рывками срывая с себя шлем. «Не подходите ко мне. От меня фон сильный». Он попытался плеваться, но его вновь скрутило рвотой, потом затрясло. «Запритесь». Его голос перешел в надсадное сипение, голова безвольно упала, опухшие веки закрылись, тело подрагивало мелкой дрожью. «У него интоксикация». Ингеборга бросилась к лежащему. «Кристина, тащи аптечку». Ингеборга закончила осмотр незнакомца и принялась складывать медицинский инструмент в отдельную коробку. Надо будет почистить все спецрастворами, чтобы убрать следы радиации, и прогнать через стерилизатор. Оказывать первую помощь, будучи в скафандре, да еще пациенту, облаченному во что-то подобное, ей еще не приходилось. Но в целом ничего непреодолимого в этом не оказалось. Шлема на нем нет, добраться до шеи можно, материал его снаряжения прокалывался иглой в районе бедра, так что и диагност, и инъектор можно было применять вполне эффективно, хоть и не очень удобно. Надо бы помыть его снаряжение спецрастворами, чтобы смыть радиоактивную пыль и уменьшить ионизирующее излучение. Он здоровенный и тяжелый, придется переворачивать туда-сюда. Вот только можно ли такое снаряжение мыть? По идее, наверняка. Это же военное снаряжение. Она поправила положенную под голову пациента подушку, забрала коробку с мединструментом и покинула аварийный шлюз. «Как он?» Подруги встретили ее вопросом. «Он измотан и облучен». Ингеборга распахнула шлем. «Я бы запихнула его в биорегенератор немедленно, но жить он будет. Как выспится, ему станет легче». «Интоксикация прошла у него всего за 2 часа?» «У него адаптация – это 100%. Он военный из какого-нибудь спецназа, по снаряжению понятно. Я так и не смогла разобраться, как его раздеть. По-хорошему, его бы занести внутрь и избавить от радиации, которую излучает его же снаряжение». «Внутрь?» Светлана опасливо покосилась на запертый люк в аварийный тамбур. «Лучше пусть там лежит. Так между ним и нами хотя бы одна дверь есть. Вдруг он убийца? Или сексуальный маньяк? Ты забрала у него оружие?» «Для сексуального маньяка он какой-то не очень сексуальный. А вот насчет убийцы спорить не буду. У них там в спецназе белых и пушистых не бывает. Особенно сейчас, когда наша необъятная родина где только не поучаствовала. Но если мы хотим, чтобы он отвез нас в подземстрой, то отношения лучше не портить. Поэтому я не стала забирать у него оружие. Сложила в угол то, что нашла. Но не уверена, что нашла все». «Почему ты уверена, что он станет нам помогать?» «Потому что он уже нам помог. Ты же слышала, он велел запереться и не подавать признаков жизни. Значит, понимал, что у нас могут возникнуть проблемы, если о нас узнают остальные. Он мог бы убить нас, но не стал. Значит, он может нам помочь. Для надежности его можно обольстить. Тактично. Кто-нибудь из нас наверняка в его вкусе. У нас тут выбор по высшему классу». Тот-то он удивился, когда увидел. «Их там полно, судя по тому, что мы слышали в эфире. Всех обольщать предлагаешь?» «Только самого главного или самого сильного. Это в крайнем случае, если по-другому не получится. Предлагаю начать с того, что мы медики. Это сейчас наверняка дефицит». «Мы всего 3 курса окончили. Офигенные медики». «Это лучше, чем ничего. И потом. Инга постоянно зависает на 1000 факультативов. Может, она и не ведущий хирург, но что-нибудь сумеет. Да, Инга?» «Что-нибудь сумею». Ингеборга иронически улыбнулась. «Если ты про медицину». «Но не про обольщение же». Кристина вернула ей иронию и двусмысленно прищурилась. «Ты же у нас этим никогда не занималась, так что я сугубо о медицине». «Ладно». Ингеборга уложила медицинский инструмент в стерилизатор и нажала кнопку запуска. «Пока вы не начали его обольщать, пойду попытаюсь отмыть ему снаряжение. Он у нас на сутки завис, не меньше. Не держать же его там постоянно. Не то он устроит нам в тамбуре санузел». «Если что, он мой. Люблю экзотику, а он натуральный блондин. Ни разу не видела мужика с настоящей соломенной щетиной». «Да фиг тебе. Я тут его отмывать буду, а он тебе достанется. Иди тогда сама его очищай, И вообще он сказал, что он мой рыцарь в радиоактивных доспехах. Каждому свое. Шучу, не обижайся, Зая. Если от него не будет зависеть наше выживание, то я его тебе уступлю, обещаю. Могу даже дать пару советов. Не сомневаюсь. Ингиборга направилась обратно в тамбур. Вы тут хихикаете, а он проснется и нас всех убьет. Вот смеху-то будет. Увидим. Без него нам все равно жить оставалось суток 5, так что не очень страшно. Отмывать снаряжение оказалось сложнее, чем она думала. Мимикрирующий материал постоянно сливался то с полом, то с моющей губкой, то с грязью, которую она пыталась оттирать. Пришлось чуть ли не каждое движение согласовывать со счетчиком Гейгера. Но в итоге ей удалось очистить всю площадь снаряжения за исключением нижней части. Чтобы добраться до неочищенной поверхности, Ингиборга попыталась перевернуть незнакомца на живот, за что немедленно получила пинка и была послана куда подальше. Правда, здоровяк очнулся, понял, что происходит, и успокоился. И даже сам перевернулся в нужное положение, после чего сразу отключился. Бедро, по которому он приложился ногой, ныло очень болезненно и довольно долго, из-за чего заниматься очисткой было немного неудобно и еще немного обидно. В итоге она провозилась больше 2 часов, а потом еще 30 минут занималась очисткой собственного скафандра, испачкавшегося в процессе всего вышеописанного. Незнакомец проспал до позднего вечера и очень удивился, узнав, что его снаряжение полностью вычищено. Он сказал, что смысла в этом не было, потому что все равно выходить на поверхность. Однако Кристина с обворожительной улыбкой указала ему на ошибочность подобного мнения. Меньше радиоактивной пыли, меньше облучения. Кому, как не медикам, знать, что в деле охраны здоровья важна и учитывается каждая мелочь. Незнакомец сразу же уточнил, действительно ли они медики, на что получил утвердительный ответ. И стало ясно, что Кристина была права. Медиков в их отряде не было вообще, даже таких, как они, начинающих. В процессе разговора Кристина технично строила ему глазки, но реакция незнакомца оказалась неожиданной, хотя, если подумать, совершенно предсказуемой. Он спросил, где тут расположен туалет. Беззвучно хихикающая Ингиборга, незаметно корча несколько недовольной Кристине насмешливые рожицы-дразнилки, отвела его в санузел, разрешила принять душ, выдала полотенце и велела после водных процедур явиться на медосмотр, проводить который, естественно, с умными рожами собрались все 3. Пока незнакомец снимал изрядно попахивающий потом армейский камуфляж, выяснилось, что он капитан Порфирьев, зовут его Олегом, а на поверхности в спецпалатке осталось еще 18 человек, включая 3 женщин и 8-летнего ребенка. Потом он снял форменную футболку, и все невольно примолкли. Капитан Порфирьев был перевит мышцами, словно знаменитый атлет. Вот только поверх впечатляющей мускулатуры обнаружилось с 50 застарелых послеоперационных шрамов и россыпь посиневших гематом. С первого же взгляда было понятно, что перенесенные операции были тяжелые. От простых шрамов после биорегенератора следов почти не остается. Капитан побывал в жестокой передряге и не раз. Тонкий и почти неразличимый шрам, обнаружившийся на шее под нижней челюстью, объяснял рычание его голоса. А вот гематомы были относительно свежие. «Это недавнее кровоизлияние». Ингиборга невольно потянулась за инъектором. «У вас сильные ушибы мягких тканей, и не все заживает так, как должно. Это следы от пуль?» «Неделю назад, пока в метро сидел, попал под раздачу почти в упор. Не смог уйти с линии огня полностью. Снаряжение удержало пули, но защита от запреградного поражения тут не самая лучшая. Ее частично сократили ради облегчения общего веса, повышения подвижности и общей мобильности. Радиационная защита тоже хуже специализированной. Если выключить свет, наверное, начну светиться». «Вам же больно двигаться». Ингиборга осторожно осматривала внутримышечные гематомы, делая подкожные инъекции общеукрепляющего препарата. «Если бы у меня был биорегенератор, я бы смогла свести последствия облучения к минимуму. Надо осмотреть ребра». «Третья снизу справа сломана. Остальные уцелели. Само заживет. В первые сутки совсем хреново было, а теперь уже болит не так сильно. Вы получили большую дозу облучения, возразила Кристина, делая томные глаза. В таких условиях само может заживать очень долго. Мне придется вас понаблюдать. У нас Петрович получил сильную дозу облучения, и генерал выглядит хреново. Вот им бы медицинская помощь была кстати, так что лучше их понаблюдать. Он поднялся, отворачиваясь от прячущей недовольства Кристины. Где у вас передатчик? Надо связаться с базой и обсудить дальнейшие действия. Сейчас самое время. Пока все отходят от антирада, никто сюда не бросится, едва услышав. Сможем все обдумать. Добравшись до передатчика, Порфирьев выставил нужную частоту и вышел в эфир. Ответили ему не сразу. Видимо, люди наверху еще спали после тяжелой интоксикации. Олег, ты где? Мы думали, ты умер снаружи. Я нашел самодельное укрытие. Володя, разбуди генерала. Есть разговор. Генерал умер. И Петрович тоже. Петрович? Порфирьев болезненно поморщился. Как? Не пережил интоксикацию. Генерала, похоже, добила радиация. Он вроде оклемался, а потом заснул и не проснулся. Что с остальными? Остальные живы. Сейчас все спят. Ты там как? Лучше всех. Негромко буркнул Порфирьев, с лица которого не сходило выражение искренней печали. Как все проснутся, вызови меня на этой частоте. Там все и обсудим.